Был ранний, в 6:00 утра. Кусок хлеба с маслом застревал в горле. Первый кубрик в самом носу эсминца. Когда грозящий взбирался на верхушку волны, это еще было терпимо. Но когда он, мелко вибрируя, начинал оседать в провале волн, вот тогда это была килевая качка. Знатоки утверждали, что к ней привыкаешь как к лифту. Но мне, не знатоку, казалось, что я никогда не привыкну. Не слаще и бортовая, когда летаешь от рундука к рундуку, думая только об одном, за что бы тут уцепиться. Столы на время похода пристегивались со сложенными ножками к подволоку кубрика. Мы ходили под столами. Команда ела по углам, сидя на чем придется, а чаще всего стоя. Сидящие ищут опоры, чтобы не сбросило прикрение. Стоящий хватается за что попало, чтобы удержаться на ногах. В одной руке кружка, в другой — еда. Ели на походе мало и небрежно. Мне сказали: «Корсаков отбочковал, сегодня новое дежурство, заступай Юнга бочковать. Принесешь с камбуза, посудку помоешь». «Ладно», — ответил я, — «но предстоящее общение с пищей никак не улучшило моего настроения». Подле питьевого лагуна стояла у нас бутылка с клюквенным экстрактом, таким кислым, что, как говорили шутники, им можно было исправлять косоглазие. И я обильно уснащал свой чай экстрактом, дабы заглушить в себе муторность качки. И вдруг, как поддаст, видать, обнажилось днище эсминца. Повиснув над волной, корабль с размаху шлепнулся килем в разъятую под ним бездну. У меня и кружку из рук выбило, я кувырнулся в сторону. Палуба встала почти вертикально. Грозящий теперь гремел лежа бортом на воде. Океан показал мне свои когти. Лебедев ободрил меня, как умел. «Держись крепче. Все укачиваются. Даже техника барахлить начинает. Так вздернуло, что схожу посмотреть, как там гирокомпас». По отсекам всю ночь трезвонили звонки. Одна смена сдавала вахту, другая ее принимала. Смены наружных постов спускались вниз, мокрые хоть выжимай. Внутренние избегали соваться наверх, чтобы не вымокнуть. Только успеют люди обсохнуть, звонки, звонки, звонки. Пошел снова наверх. С тихим ужасом я наблюдал, как вода появилась в жилой палубе. Сначала она резвилась на линолеуме мелкими ручейками, потом стала всплескивать. И вот уже вода в кубрике гуляет, как ей хочется, нам по щиколотку. Обмывает трубы парового отопления, яростно шипит, встречаясь с раскаленным металлом, и отбегает на другой борт, где ее встречают такие же раскаленные трубы. Пш! И пар столбом. Наш кубрик стал медленно наполняться кислым зловонием холодного пара. В этом неприятном тумане плавали фигуры людей и часто громыхали звонки. Поджав ноги, я сидел на рундуке и думал: вот она, морская жизнь, без прикрас. Это тебе не в кино. «Привыкай», — говорили мне матросы. «Мы же миноносники. Борта у нас слабые, заклепки на волне вышибает. Шпангоуты мнутся, оттого и вода, черт его знает, откуда она берется». С мостика по трансляции передали: «Мороз и ветер усиливаются. Началось обледенение. Леера в районе торпедных аппаратов срублены. Держитесь крепче». «Как это срублены?» — спросил я. «А вот пойдешь с бочком на камбуз, сам увидишь. Не топором их же срубают, просто убирают леера палубы, чтобы, случись противник, они не помешали торпедному залпу». В обед я взял медный бачок и побежал за пищей для рулевых и штурманских электриков. Камбуз был размещен ближе к корме. От самого полубака до юта тянулись вдоль палубы минные рельсы, корабельная узкоколейка. Но сейчас эти рельсы, дающие упор ногам, уже плотно забило пористым и соленым льдом. палуба торчала ледяным горбылем. А возле торпедных аппаратов лееров действительно не было. Можешь нырять за борт. Правда,